Глава седьмая. Я лишился прелестной невесты, превосходного общественного положения и богатого дохода, начал мистер Годфри, и покорился этому без борьбы. Что может быть причиной такого необыкновенного поведения? Мой драгоценный друг, причины нет. Причины нет, повторила я. Позвольте мне, дорогая мисс Клак, привести вам для сравнения в пример ребенка, продолжал он. Ребенок избирает какую-нибудь линию в своих поступках всегда непосредственно. Вы удивлены этим и пытаетесь узнать причину. Бедняжка не способен объяснить вам эту причину. Вы можете точно так же спросить траву, почему она растет, и птиц, почему они поют. Так вот, в данном случае я похож на милого ребенка, на траву, на птиц. Я не знаю, почему я сделал предложение мисс Верендер. Я не знаю, почему я постыдно пренебрег моими милыми дамами. Я не знаю, как я мог отречься от комитета материнского попечительства. Вы говорите ребенку, почему ты капризничаешь, а этот ангелочек засунет палец в рот и сам не знает. Совершенно так, как со мной, мисс Клак. Я не могу признаться в этом никому другому, но я чувствую себя обязанным признаться вам. Я начала приходить в себя. Мне предлагалось разобраться в нравственной проблеме. Меня глубоко интересуют нравственные проблемы, и думаю, я довольно искусна в их разрешении. «Лучший из друзей, изощрите ваш разум и помогите мне», — продолжал он. «Скажите мне, почему настало время, когда мои матримониальные планы кажутся мне чем-то вроде сна? Почему мне вдруг пришло в голову, что мое истинное счастье в том, чтобы помогать моим милым дамам в исполнении скромных полезных дел и произносить немногие убедительные слова, когда меня вызывает председатель? На что мне общественное положение? Оно у меня и без того есть. На что мне доход? Я и так могу заплатить за свой насущный хлеб, за свою миленькую квартирку и за 2 фрака в год. На что мне мисс Верендер? Она призналась мне собственными устами, это между нами, милая мисс Клак, что любит другого человека и выходит за меня замуж только для того, чтобы скорее выбросить этого человека из головы. Какой ужасный союз, о боже мой, какой ужасный союз. Вот о чем я размышлял, мисс Клак, когда узнал, что и она также передумала и предложила мне взять свое слово обратно. Я почувствовал, в этом не может быть ни малейшего сомнения, чрезвычайное облегчение. Месяц назад я с восторгом прижимал ее к груди. Час тому назад радость, когда я узнал, что никогда более не прижму ее к груди, опьянила меня, как крепкий напиток. Это кажется невозможным. Этого как будто не может быть. А между тем это факты, как я имел честь сообщить вам, когда мы с вами сели на эти 2 стула. Я лишился прелестной невесты, прекрасного дохода и покорился этому без борьбы. Как вы можете это объяснить, милый друг? Самому мне объяснение недоступно, оно выше моих сил. Его великолепная голова опустилась на грудь, и он с отчаянием отказался от разрешения нравственной проблемы. Я была глубоко тронута. Болезнь стала для меня ясна, как день. Все мы по опыту знаем, что люди с высокими способностями часто опускаются до уровня самых ограниченных людей, окружающих их. Без сомнения, цель мудрого провидения — заключается в том, чтобы напомнить великим мира сего, что и они смертны, и что власть, давшая им их величие, может также и отнять его. Теперь, как мне кажется, вам легко различить в печальных поступках милого мистера Годфри, которых я была невидимой свидетельницей, одно из таких полезных унижений. Я изложила ему свой взгляд в немногих простых и сестринских словах. На его радость приятно было смотреть, он прижимал к губам попеременно то ту, то другую мою руку. Взволнованная торжеством при мысли, что он вернется к нам, я позволила ему делать, что он хочет с моими руками. Я зажмурила глаза. В экстазе духовного самозабвения я опустила голову на его плечо. Через минуту я, конечно, упала бы в обморок на его руки, если бы шум внешнего мира не заставил меня опомниться. Противное звяканье ножей и вилок послышалось за дверьми. Лакей пришел накрывать стол для завтрака. Мистер Годфри вскочил и взглянул на часы, стоявшие на камине. «Как летит время, когда я с вами?» — воскликнул он. «Я опоздаю к поезду». Я осмелилась спросить у него, почему он так торопится вернуться в Лондон. Его ответ напомнил мне о семейных затруднениях, которым еще предстояло наступить. «Я получил письмо от отца», — сказал он. «Дела вынуждают его ехать из Фризингола в Лондон сегодня, и он намерен приехать сюда или сегодня вечером, или завтра утром. Необходимо поставить его в известность о том, что случилось между Рэчел и мной». С этими словами он поспешил уйти. Точно так же, торопясь со своей стороны, я побежала наверх успокоиться в своей комнате до того, как встречусь с тетушкой Эблуайт и Рэйчел за завтраком. Мне хорошо известно, что все оскверняющие мнение света обвинила мистера Годфри В том, что он по каким-то своим соображениям освободил Рэчел от данного ею слова при первом же удобном случае, который она подала ему. До ушей моих дошло также, что его нетерпеливое желание восстановить себя в моих глазах было приписано некоторыми лицами корыстолюбивому намерению примириться через меня с одной почтенной дамой, членом комитета материнского попечительства, обильно одаренной благами мира сего и бывшей моим кротким и возлюбленным другом. Я упоминаю об этих гнусных сплетнях только для того, чтобы объявить, что они никогда не имели ни малейшего влияния на мою душу. Я сошла вниз к завтраку с нетерпением, желая видеть, как подействовал на Рэчел разрыв с женихом. Мне показалось, но, признаюсь, я плохой судья в подобных вещах, что полученная ею свобода вернула ее к прежним мыслям о другом человеке, которого она любила, и что она злилась на себя за то, что не могла преодолеть чувство, которого в душе стыдилась. Кто был этот человек? Я догадывалась, но бесполезно было тратить время на пустые соображения. Если мне удастся обратить ее, она, разумеется, не будет иметь тайн от меня. Я услышу все об этом человеке. Я услышу все и о лунном камне. Если бы даже у меня не было высшей цели довести ее до высоты духовного сознания, одного только желания освободить ее душу от этих греховных тайн было бы достаточно, чтобы поощрить меня действовать дальше. Тетушка Эблуайт делала вечером моцион в кресле для больных. Рэчел провожала ее. «Хотелось бы мне самой тащить это кресло», — беспокойно произнесла она. «Хотелось бы мне утомить себя до такой степени, чтобы свалиться». Ее состояние не изменилось и к вечеру. Я нашла в одном из драгоценных изданий моего друга «Житие, послания и труды мисс Джейн Энн Стампер», 45-е издание, места, чудесно подходившие к данному положению Рэчел. Но когда я предложила ей прочесть их, она отошла от меня к фортепиано. Как же мало она знала серьезных людей, если могла подумать, что мое терпение столь быстро истощится. Я оставила при себе мисс Джейн Стампер и ожидала событий с неизменным упованием на будущее. Старик Эблуайт совсем не приехал в этот вечер, но я знала, какое значение этот алчный мирянин приписывает браку своего сына с мисс Верендер, и была твердо уверена, что, как бы ни мешал этому мистер Годфри, мы увидим его на следующий день. И действительно, на следующий день, как я и предвидела, тетушке Эблуайт, насколько позволила ей ее природа, пришлось выказать нечто вроде удивления при внезапном появлении ее мужа. Не успел он пробыть в доме и минуты, как вслед за ним явилось, к моему великому удивлению, неожиданное и запутанное обстоятельство в виде мистера Брефа. Не помню, чтобы когда-нибудь присутствие Стряпчего было мне более неприятно, нежели в эту минуту. Он, по-видимому, приготовился к военным действиям. «Какой приятный сюрприз, сэр», — сказал мистер Эблуайт, обращаясь к мистеру Брефу с обманчивой вежливостью. «Когда я выходил вчера из вашей конторы, я не ожидал иметь честь видеть вас в Брайтоне сегодня». «После вашего ухода я мысленно перебрал весь наш разговор», — ответил мистер Брефф. «И мне пришло в голову, что, может быть, я буду здесь полезен. Я едва успел к поезду и не видел, в каком вагоне вы ехали». Дав это объяснение, он сел возле Рэчел. Я скромно удалилась в угол, с мисс Джейн Энн Стампер на коленях, на всякий случай. Тетушка сидела у окна, спокойно обмахиваясь веером по обыкновению. Мистер Эблуайт стоял посреди комнаты. Его плешивая голова была краснее обычного, когда он самым дружелюбным образом обратился к племяннице. «Милая Рэчел», — сказал он, — «я слышал от Годфри очень странные известия. Я приехал сюда узнать о них. В этом доме у тебя есть своя собственная гостиная. Проводи меня туда». Рэчел не пошевелилась. Решилась ли она довести дело до кризиса или ее побудил какой-нибудь секретный знак мистера Брефа, не могу сказать. Только она отказалась проводить старика Эблуайта в свою гостиную. «Все, что вы хотите сказать мне, — ответила она, — можно сказать здесь, в присутствии моих родственниц и...» — она посмотрела на мистера Брефа, — «верного старого друга моей матери». «Как хочешь, дружок», — любезно ответил мистер Эблуайт. Он сел и продолжал. «Несколько недель назад сын уведомил меня, что мисс Верендер дала ему слово выйти за него. Может ли быть, Рэчел, что это он не так понял или нафантазировал?» «Конечно нет», — ответила она, — «я дала слово выйти за него». «Очень откровенный ответ», — сказал мистер Эблуайт. «И самый удовлетворительный. В том, что случилось несколько недель назад, Годфри, значит, не ошибся. По-видимому, он ошибся в том, что произошло вчера. Понимаю, вы с ним просто поссорились, как ссорятся влюбленные. И мой сумасбродный сын принял это серьезно. Ах, в его лета я был сообразительнее». Греховная природа нашей прабабушки Евы пробудилась в Рэчел, и она начала горячиться. «Постараемся понять друг друга, мистер Эблуайт», — сказала она. «Ничего похожего на ссору не произошло вчера между вашим сыном и мной. Если он вам сказал, что я предложила ему разрыв, и что он на него согласился, он сказал вам правду. Подобно термометру, показывающему повышение температуры, цвет плешины мистера Эблуайта доказал, что он начинает сердиться. Лицо его было любезнее прежнего, но и без того красная макушка стала еще краснее. «Полно-полно, душа моя», — произнес он самым успокоительным тоном. «Не сердись и не будь жестока к бедному Годфри. Он верно сказал что-нибудь не кстати. Он с детства такой неловкий. Но намерения у него хорошие, Рэчел. Намерения хорошие. Мистер Эблуайт, или я неясно выразилась, или вы нарочно не понимаете меня. Разрыв между вашим сыном и мною решен раз и навсегда. Мы останемся на всю жизнь кузенами и никем больше. Достаточно ли это ясно?» Она произнесла это таким тоном, что не понять ее было невозможно даже старику Эблуайту. Термометр повысился еще на градус, а голос, когда он опять заговорил, перестал быть голосом, подобающим человеку, известному своим добродушием. «Стало быть, я должен понять», — сказал он, — «что у вас с ним все кончено. Пожалуйста, поймите это, мистер Эблуайт. И я также должен понять, что предложение разрыва исходило от тебя, вначале от меня, но, как я вам сказала, с согласия и одобрения вашего сына». Ртуть на термометре поднялась на самый верх. Красная макушка побагровела. «Сын мой, малодушный трус!» — вскричал в ярости старый грешник. «Я сам, как отец, а не ради него, хочу знать, мисс Верендер, что смущает вас в поведении мистера Годфри Эблуайта?» Тут мистер Брефф вмешался в первый раз. «Вы не обязаны отвечать на этот вопрос», — сказал он Рэчел. Старик Эблуайт тотчас напустился на него. «Не забывайте, сэр», — сказал он, — «что вы здесь незваный гость. Ваше вмешательство было бы гораздо желательнее, если бы вы подождали, когда вас попросят вмешаться». Мистер Брефф не обратил на это никакого внимания. Гладкий лоск не сошел ни на капельку с его морщинистого старого лица. Рэчел поблагодарила его за совет, который он дал ей, а потом обернулась к старику Эблуайту, сохраняя свое спокойствие, которое, принимая во внимание ее возраст и пол, было просто страшно видеть. «Ваш сын задал мне точно такой же вопрос», — сказала она. «И у меня был для него только один ответ. Только один ответ есть у меня и для вас. Я предложила, чтобы мы разошлись, потому что размышление убедило меня, что и для его, и для моего блага будет лучше взять назад опрометчиво данное слово и предоставить ему свободу сделать другой выбор». «Что же сделал мой сын?» — настаивал мистер Эблуайт. «Я имею право это знать. Что сделал мой сын?» Она также упорно стояла на своем. «Вы получили единственное объяснение, которое я считаю необходимым дать ему или вам», — сказала она. «Говоря попросту, вам вздумалось и заблагорассудилось, мисс Верендер, обмануть моего сына!» Рэчел помолчала с минуту. Сидя позади нее, я слышала, как она вздохнула. Мистер Брефф взял ее руку и пожал. Собравшись силами, она ответила мистеру Эблуайту так же смело, как прежде. «Я подвергла себя еще худшим толкам», — сказала она, — «и терпеливо перенесла их. Прошло то время, когда вы могли оскорбить меня, назвав обманщицей». Она говорила с такой горечью, что я подумала, не пришла ли ей в голову скандальная история лунного камня. «Мне больше нечего сказать», — уныло прибавила она, не обращаясь ни к кому из нас в отдельности, отвернувшись ото всех и глядя в ближайшее к ней окно. Мистер Эблуайт вскочил и так сильно отодвинул свой стул, что тот опрокинулся и упал. «А мне есть что сказать», — объявил он, стукнув по столу ладонью. «Я скажу, что если сын мой не чувствует этого оскорбления, то чувствую я». Рэчел вздрогнула и взглянула на него с внезапным удивлением. «Оскорбление?» — повторила она. «Что вы хотите этим сказать?» «Оскорбление», — повторил Эблуайт. «Я знаю, по какой причине, мисс Верендер, вы нарушили обещание, данное моему сыну. Я знаю это так же хорошо, как если бы вы сами признались в нем. Ваша проклятая фамильная гордость наносит оскорбление Годфри, как оскорбила она и меня, когда я женился на вашей тетке. Ее родные, ее нищие родные показали ей спину за то, что она вышла за честного человека, своими руками составившего себе состояние. Предков у меня не было, я не происхожу от головорезов и мошенников, живших воровством и убийством. Я не могу указать время, когда у Эблуайтов не было рубашки на теле и когда они не умели подписывать своего имени. Ага, я не годился для Гернкастлов, когда я женился. А теперь сын мой не годится для вас. В вас заговорила кровь Гернкастлов, молодая особа. Я давно это подозревал». «Весьма недостойное подозрение», — заметил Брефф. «Удивляюсь, как у вас хватило мужества высказать его». Прежде чем мистер Эблуайт успел найти слова для ответа, Рэчел заговорила тоном самого оскорбительного презрения. «Не стоит обращать на это внимание», — сказала она стряпчему. «Если он думает так, предоставим ему думать, как он хочет». Из багрового мистер Эблуайт сделался синим. Он задыхался и едва переводил дух. Он глядел то на Рэйчел, то на Брефа с таким бешенством, словно не знал, на кого из них прежде напасть. Жена его, до сих пор бесстрастно обмахивавшаяся веером, испугалась и попыталась совершенно безрезультатно успокоить его. Во время всего этого прискорбного разговора меня неоднократно охватывал внутренний порыв вмешаться и сказать несколько серьезных слов, но я удерживалась из опасения возможных последствий. Опасения недостойного христианки и англичанки, стремящиеся не к тому, чего требует малодушное благоразумие, а к тому, что нравственно справедливо. Видя, до чего дошло теперь дело, я встала, поставив себя выше всяких соображений о приличии. Если бы я собиралась возражать собственными смиренно придуманными мною доводами, быть может, я еще поколебалась бы. Но печальное домашнее несогласие, которого я теперь была свидетельницей, было чудно и прекрасно предусмотрено в корреспонденции мисс Джейн Энн Стампер. Письмо 1001 на тему «Семейный мир». Я вышла из моего укромного уголка и раскрыла мою драгоценную книгу. «Любезный мистер Эблуайт», — сказала я, — «одно только слово». Когда, встав, я привлекла к себе внимание всего общества, то могла заметить, что мистер Эблуайт собирается сказать мне что-то грубое. Мои дружеские слова, однако, остановили его. Он вытаращил на меня глаза с языческим удивлением. «Позвольте мне», — продолжала я, — «как искренней доброжелательнице и другу, как женщине, давно привыкшей пробуждать, убеждать, приготовлять, просвещать и укреплять других, позвольте мне взять на себя вполне простительную вольность успокоить вашу душу». Он начал приходить в себя. Он готов был разразиться гневом и разразился бы, будь на моем месте, всякий другой. Но мой голос, обыкновенно кроткий, обладает высокой нотой в важных случаях жизни. В данном случае я испытывала неотступное призвание говорить самым высоким голосом. Я поднесла к нему мою драгоценную книгу и указала пальцем на открытую страницу. «Не к моим словам!» — воскликнула я в порыве горячего усердия. «О, не предполагайте, что я требую внимания к моим смиренным словам! Манна в пустыне, мистер Эблуайт, роса на засохшей земле, слова утешения, слова благоразумия, слова любви, блаженные, блаженные, блаженные слова мисс Джейн Энн Стампер!» Тут я остановилась, потому что у меня захватило дыхание. Прежде чем я успела опомниться, это чудовище в человеческом образе бешено закричало: «К черту мисс Джейн Энн Стампер! К мисс Джейн Энн Стампер!» Я не могу произнести ужасное слово, которое заменено здесь точками. Я вскрикнула, когда оно сорвалось с его губ. Я бросилась к моему мешочку, лежавшему на боковом столике. Я высыпала из него все мои трактаты. Я схватила один трактат о нечестивых ругательствах под названием «Умолкните во имя неба» и подала ему с выражением томной мольбы. Он разорвал его и швырнул в меня через стол. Все вскочили в испуге, не зная, что произойдет дальше. Я тотчас села в свой угол. Однажды был такой случай почти при подобных же обстоятельствах, когда мисс Джейн Энн Стампер схватили за плечи и вытолкали из комнаты. Я ожидала, вдохновляемое ее мужеством, повторения ее мученичества. Но нет, этого не случилось. Прежде всего он обратился к своей жене. «Кто, кто, кто?» — забормотал он в бешенстве, — пригласил сюда эту дерзкую изуверку. Прежде чем тетушка Эблуайт успела сказать, Рэйчел ответила за нее: «Мисс Клак в гостях у меня». Слова эти произвели странное действие на мистера Эблуайта. Они вдруг превратили его из человека, пылавшего гневом, в человека, одержимого ледяным презрением. Всем сделалось ясно, что Рэйчел сказала что-то такое, как не кроток и ясен был ее ответ, что, наконец, дало ему преимущество над нею. «Ого!» — сказал он. «Мисс Клак здесь, у вас в гостях? В моем доме?» В свою очередь Рэйчел вышла из терпения. Лицо ее вспыхнуло, а глаза гневно засверкали. Она обернулась к стряпчему и, указав на мистера Эблуайта, спросила надменно: «Что он хочет этим сказать?» Мистер Брефф вмешался в третий раз. «Вы, кажется, забываете», — обратился он к мистеру Эблуайту, «что вы наняли этот дом для мисс Верендер как ее опекун. Сделайте одолжение, не торопитесь», — перебил мистер Эблуайт. «Мне остается сказать одно последнее слово, которое я давно бы сказал, если бы это...» Он посмотрел на меня, придумывая, какое гнусное название должен он дать мне. «Если бы это низкая старая дева не перебила нас. Позвольте мне сказать вам, сэр, что если мой сын не годится в мужья, мисс Верендер, то я не думаю, чтобы и его отец годился ей в опекуны. Прошу вас понять, что я отказываюсь от опекунства, предложенного мне в завещании леди Верендер. Говоря юридическим языком, я слагаю с себя звание опекуна. Этот дом был нанят на мое имя. Я беру всю ответственность за этот наем на себя. Это мой дом, Я могу его оставить или отдать в наем, как хочу. Я не желаю торопить мисс Верендер, напротив. Я прошу ее взять отсюда свою гостью и свои вещи только тогда, когда это будет для нее удобно». Он отвесил низкий поклон и вышел из комнаты. Вот каким образом мистер Эблуайт отомстил за то, что Рэчел не захотела выйти за его сына. Как только дверь за ним затворилась, тетушка Эблуайт выказала необыкновенный прилив энергии, заставивший умолкнуть всех нас. У нее достало сил перейти через комнату. «Милая моя», — сказала она, взяв Рэчел за руку, — «мне было бы стыдно за своего мужа, если бы я не знала, что с тобой говорил его гнев, а не он сам». «Вы», — продолжала тетушка Эблуайт, обратясь в мой угол с новым припадком энергии, — «это вы раздражили его. Надеюсь, я никогда больше не увижу ни вас, ни ваших трактатов». Она снова повернулась к Рэчел и поцеловала ее. «Прошу у тебя прощения, душечка, от имени моего мужа. Что я могу сделать для тебя?» Постоянно упрямая во всем, капризная и безрассудная во всех поступках своей жизни, Рэчел неожиданно залилась слезами при этих незначительных словах и молча поцеловала тетку. «Если вы мне позволите ответить за вас, мисс Верендер, — сказал мисс Брефф, — я попрошу вас, мисс Эблуайт, прислать сюда Пенелопу со шляпой и шалью ее барышни. Оставьте нас наедине на 10 минут, — прибавил он тихим голосом, — и вы можете положиться на меня. Я устрою все как следует, к обоюдному удовольствию вашему и Рэчел». Доверие, какое это семейство питало к стряпчему, было просто удивительно. Не говоря более ни слова, тетушка Эблуайт вышла из комнаты. «Ах, — сказал мистер Брефф, — кровь Гернкастлов имеет свои дурные стороны, я с этим согласен, но все-таки в хорошем происхождении есть кое-что». Сделав это чисто мирское замечание, он пристально взглянул в мой угол, как будто ожидая, что я уйду. Мое участие к Рэчел, несравненно более высокое, нежели его участие, приковало меня к стулу. Мистер Брефф отказался от надежды выпроводить меня совершенно так, как это было на Монтегю-сквер. Он подвел Рэчел к стулу возле окна и заговорил там с ней. «Милая моя мисс Рэчел», — сказал он, — «поведение мистера Эблуайта, естественно, оскорбило и удивило вас. Если бы стоило спорить с таким человеком, мы быстро показали бы ему, что он не смеет поступать самовольно. Но не стоит. Вы были совершенно правы, когда сказали, что на него не следует обращать внимания». Он остановился и посмотрел в мой угол. Я сидела совершенно неподвижно, с трактатами под мышкой и мисс Джейн Энн Стампер на коленях. «Вы знаете, — повернулся он к Рэчел, — что ваша матушка по своей прекрасной натуре всегда видела в окружающих ее людях одни только лучшие стороны и не замечала худших. Она назначила вашим опекуном своего зятя, потому что доверяла ему и думала, что это понравится ее сестре. Сам я никогда не любил мистера Эблуайта и уговорил вашу мать включить в завещание пункт, по которому ее душеприказчикам в некоторых случаях предоставляется право советоваться со мной о назначении нового опекуна. Один из таких случаев представился сегодня, и я сейчас именно в таком положении. Мне приятно покончить с этими сухими печальными подробностями передачей поручения от моей жены. Не окажете ли вы, миссис Брефф, честь стать ее гостьей? Согласны ли вы остаться в моем доме как член моей семьи, пока мы, умные люди, будем совещаться и решим, что нам делать?» При этих словах я встала. Мистер Брефф сделал именно то, чего я опасалась, когда он просил мисс Эблуайт прислать шляпку и шаль Рэчел. Прежде чем я успела сказать слово, Рэчел приняла его предложение в самых горячих выражениях. «Остановитесь!» — вскрикнула я. «Остановитесь! Вы должны выслушать меня, мистер Брефф! Не вы ей родня, а я! Я приглашаю ее! Я умоляю душеприказчиков назначить опекуншей меня!» «Рэчел, милейшая Рэчел, я предлагаю вам мой скромный дом. Поезжайте в Лондон со следующим поездом, душа моя, и разделите со мной мой приют». Мистер Брефф не сказал ничего. Рэчел посмотрела на меня с холодным удивлением, которое не постаралась даже скрыть. «Вы очень добры, друзила», — ответила она. «Я буду навещать вас, когда мне случится приехать в Лондон. Но я приняла приглашение мистера Брефа и думаю, что будет гораздо лучше, если я теперь останусь под надзором мистера Брефа». «О, не говорите этого!» — умоляла я. «Я не могу расстаться с вами, Рэчел, не могу расстаться с вами!» Я попыталась заключить ее в свои объятия, но она отступила от меня. Моя горячность не сообщилась ей, а только отпугнула ее. «Это бесполезное волнение», — сказала она. «Я не понимаю его». «Я также», — произнес мистер Брефф. Их черствость, их отвратительная мирская черствость возмутила меня. «О, Рэчел, Рэчел!» — вскричала я. «Неужели вы еще не видите, что я всем сердцем стремлюсь сделать из вас христианку? Неужели внутренний голос не говорит вам, что я стараюсь сделать для вас то, что старалась сделать для вашей милой матери, покуда смерть не вырвала ее из моих рук». Рэйчел приблизилась ко мне на шаг и очень странно посмотрела на меня. «Я не понимаю вашего намека на мою мать», — сказала она. «Будьте так добры, мисс Клак, объяснитесь». Прежде чем я успела ответить, подошел мистер Брефф и предложил руку Рэйчел, стараясь увести ее из комнаты. «Вам лучше не продолжать этого разговора, дорогая моя», — сказал он. «И мисс Клак лучше не объясняться». Будь я палкой или камнем, подобное вмешательство и тогда заставило бы меня сказать правду. Я с негодованием оттолкнула мистера Брефа и торжественно, приличным случаю языком, поведала ей воззрение христианского учения на то, каким страшным бедствием является смерть без покаяния. Рэйчел отпрянула от меня, пишу об этом краснее, с криком ужаса. «Уйдем отсюда», — сказала она мистеру Брефу. «Уйдем ради Бога, прежде чем эта женщина не скажет еще чего-нибудь. О, подумайте о невинной, полезной, прекрасной жизни бедной моей матери. Вы были на похоронах, мистер Брефф. Вы видели, как все ее любили. Вы видели, как бедняки плакали над ее могилой, лишившись своего лучшего друга. А эта негодная женщина старается возбудить во мне сомнение, будет ли моя мать, бывшая ангелом на земле, ангелом на небе. Перестанем говорить об этом, пойдемте. Меня убивает мысль, что я дышу одним воздухом с нею. Для меня ужасно сознание, что мы находимся в одной комнате». Глухая ко всем увещаниям, она побежала к двери. В эту минуту ее горничная вошла со шляпкой и шалью. Рэйчел напялила их на себя, как попало. «Уложите мои вещи», — сказала она, — «и доставьте их к мистеру Брефу». Я попыталась подойти к ней, я была огорчена, но, бесполезно говорить, я не была оскорблена. Я только хотела сказать ей: «Дай Бог, чтобы ваше жестокое сердце смягчилось. Я охотно прощаю вам». Но она опустила вуаль и, вырвав у меня из рук кончик своей шали, торопливо выбежала из комнаты и захлопнула дверь у меня под носом. Я перенесла это оскорбление со свойственной мне обычной твердостью. Я вспоминаю это теперь со своим обычным терпением, привыкнув ставить себя выше всякого оскорбления. Мистер Брефф на прощание сказал мне насмешливое словцо. «Лучше бы вам не объясняться, мисс Клак», — сказал он, поклонился и вышел. Вслед за ним обратилась ко мне особа в чепчике с лентами. «Легко догадаться, кто перессорил их всех», — сказала она. «Я только бедная служанка, но право, мне стыдно за вас». Она тоже вышла и захлопнула за собой дверь. Я осталась в комнате одна, поруганная и покинутая всеми. Я осталась в комнате одна. С тех пор я никогда больше не встречалась с Рэйчел Верендер. Я прощала ее, когда она оскорбляла меня. Я молилась за нее в последующие дни. И когда я умру, то как ответ мой ей добром за зло, она получит житие, послание и труды мисс Джейн Энн Стампер, оставленные ей в наследство по моему завещанию.